«Не знаю», — тихо произнесла Лаура. «Странный ты. При чем тут это?» «Минуточку», — вмешался Нерон. «Постараемся дать точное определение. Имеется в виду жаба с желтым брюхом или с огненно-красным?» «Желтым, абсолютно желтым, как лимон», — ответил Тиберий. «Ах, вот оно что! Как лимон!» — сказал Нерон. «Вы меня достали», — сказал Клавдий. «Тиберий, ты начал рассказывать Лауре про этого специального посланника, так сделай одолжение. Попытайся рассказать дальше». «Ладно, так вот, он приехал сюда, чтобы притормозить расследование Руджери, полицейского инспектора, которого ты вчера видела в морге. Одним человеком больше или меньше, при обычных обстоятельствах это не столь существенно. Но в том-то и дело, Лаура, что данного человека обычным не назовешь. Даже Нерон, считающий всех, кроме себя самого, пошлыми и заурядными личностями, вынужден это признать. С самого начала он вызывает у меня опасения. Я постоянно слежу за ним, соображаю, как найти у него слабое место, пока мне это не удалось. Ты сразу поймешь, чего тебе бояться, как только познакомишься с ним. Первая предосторожность. Лучше, чтобы он разговаривал с тобой сидя. Он очень высокий, массивный, у него копна густых черных волос и красивая, очень белая морда. Да, Нерон, морда у него красивая, причем в его морде есть что-то неукротимое, и от этого становится не по себе. Глаза у него совсем светлые и очень красивые, Нерон прям лопается от зависти, и он пользуется ими как оружием, чтобы сломить тебя. Должно быть, это его фирменный трюк, которым он пользуется уже давно. Его взгляд впивается в тебя и не отпускает. Наверное, это часто срабатывает. Когда он был здесь, то вздумал сломить еще и Нерона. Нерон, разумеется, ничего не заметил, но ведь Нерон особый случай, не показательный. А вот ты, Лаура, поймешь, что я имею в виду?» «Извини, но я тоже прекрасно это понял», — возразил Нерон. «В тот день, когда ты поймешь, что мир зачем-то вертится, и на нем живут люди, это будет для тебя как удар дубиной по затылку. Кстати, ты уверен, что Лауре приятно смотреть, как ты расхаживаешь тут полуголый? Если не уверен, мог бы хоть рубашку надеть или брюки. Почему бы тебе не надеть брюки?» «Как неучтиво!» — вздохнул Нерон, вставая с видимым усилием. «А еще, — продолжал Тиберий, подав, наконец, Лауре стакан, — этот человек уже много чего нашел. Он нашел твою дочь и почти докопался до того, что Анри, похоже, приехал в Рим не из-за краденого Микеланджело, а чтобы раскрыть секрет Габриэллы. Вдобавок, он знает, что мы все были в курсе дела, кроме Анри, и, по его мнению, это некрасиво с нашей стороны. Он уверен, что Анри, вернувшись в Париж, потребовал бы развода, что в результате его деньги уплыли бы от тебя, а, следовательно, и от Габриэллы, и так далее, и тому подобное. Очень скоро он выяснит и то, что ты даешь мне и Нерону деньги на жизнь в Риме. Наверняка это ему тоже покажется ужасно некрасивым. Он свяжет все это воедино, начнет искать возможность одолеть нас и будет очень стараться. А способностей у него хватит, можешь в этом не сомневаться. Ты не хуже меня знаешь, насколько это может стать опасным». «А почему опасным?» — спросил Нерон. «Тебе послышалось», — ответил Тиберий, встряхивая стакан. «Неправда», — сказал Нерон. «Говорю же, тебе послышалось», — повторил Тиберий. Он встал за спиной у Лауры и положил руки ей на плечи. «Тебе надо очень остерегаться этого типа. Если будет возможно, постарайся усадить его, а потом избегать его взгляда, даже если это будет нелегко». «Я уже смотрела на него», — сказала Лаура. «Его зовут Ришар Валанс». «Он уже допрашивал тебя? Вчера в морге?» «Нет, его там не было». «Значит, утром, когда ты была в полиции, ты говорила с ним сегодня?»